Глава 30. Настоящее. Ли. Внутри телебашни не было ничего примечательного. Хлам, грязь, вонь, разнообразные гримерки, каморки и студийные помещения, заполненные разбитыми мониторами над пультами. Лестница на верхние этажи расположилась у дальней от входа стены и от холла была отделена высокими, некогда застекленными дверями. Первой, держа наготове пистолет, по ней пошла Ли. Блондинка ходила намного тише громилы Пумбы и из-за своей миниатюрности имела больше шансов увернуться от неожиданного удара в столь стесненных условиях, поэтому и отправилась вперед. Здоровяк, держа наготове свой топор, следовал за ней через два пролета. Напарник убитого Атомита, как и ожидалось, обнаружился на самом верхнем этаже, но слышно его стало намного раньше, чем видно, потому что прямо сейчас он пытался связаться с цирком по большой стационарной рации, чтобы выяснить, что за странные бойцы приехали к башне на багги. Пока эти попытки были безуспешными из-за помех, созданных перезагрузкой одного из кластеров кольца вокруг цирка, хорошо видимой отсюда. Но тянуть время, давая противнику шанс получить ответ, Ли не стала. На одном дыхании, пролетев последний лестничный пролет, она скинула руку с пистолетом и выстрелила трижды по темной, на фоне окна массивной фигуре, метя в голову. Мастерство, оттачиваемое годами, и дар хорошо видеть в темноте не подвели блондинку и в этот раз. Все пули легли точно в цель. Атомит, выронив переговорное устройство, соединенное со станцией витым проводом, не успел даже вскрикнуть. Обмяк и медленно сполз с потрёпанного кресла на круглой ножке. Только теперь Ли огляделась и поняла, насколько прекрасным пунктом наблюдения была эта башня. Весь верхний этаж был опоясан окнами. Вид во все стороны открывался прекрасный. Подобраться незамеченными к ней вообще было невозможно. Так что, не будь с ней Пумбы, блондинку пристрелили бы еще на подъезде. Поручив здоровяку оттащить тело мертвого Атомита на первый этаж и спрятать его вместе с телом часового в какой-нибудь подсобке, Ли подняла переговорное устройство, положила его рядом с рацией и начала обустраиваться. Первым делом установила на сушке свою любимую В-94, разложила рядом набитые магазины. Следом за ними на пульте оказались бинокль, механические часы, фляга с живцом, банка тушенки, блокнот с неразлинованными листами, остро заточенные карандаши и фонарик, которым Ли с Пумбой будут подавать сигналы караванщикам, когда выяснят расписание перезагрузок кластеров вокруг цирка. Вскоре вернулся Пумба, неся на плечах здоровенный тюк с парапланом. Поскольку Атомит, как выяснилось, умел управлять ветром, стартовать на нем решили прямо с плоской крыши башни. Вдвоем с Ли они перетащили тюк на крышу и собрали параплан. Прицепили к конструкции корзины, полные ручных гранат. Крыло прижали привезенными с собой булыжниками, чтобы его не сдернуло с крыши раньше времени. После этого блондинка засела на верхнем этаже башни и, вооружившись блокнотом, карандашом и биноклем, принялась наблюдать за кластерами кольца, а Пумба отправился изображать часового. На всякий случай он снова нацепил очки и шарф, чтобы атомиты, которые приедут на смену утром, не сразу поняли, что он хоть и атомит, но чужой. Судя по тому, что убитые атомиты ждали смену утром, времени для наблюдения оставалось мало, но все были готовы к такому развитию событий. Конечно, зная караванщики заранее, что наблюдатели в башне меняются по утрам, постарались бы подстроиться, но заранее этой информацией никто не располагал, так что действовать пришлось на удачу. Устроившись на своем наблюдательном посту, Ли первым делом связалась с Улыбчивым. Перезагрузка, помешавшая атомиту-наблюдателю доложить цирк о странных сменщиках, завершилась, так что помех было немного. «Понял тебя», — выслушав блондинку, коротко сказал Улыбчивый. «Ждем утра. От башни до цирка. Навскидку около часа езды. Впритык. Но успеем подготовиться». Завершив разговор, Ли приступила к наблюдениям. Кластеры перезагружались с интервалом от 15 минут до 4 часов. Блондинка, набросав в блокноте примерную схему их расположения, пронумеровала кластеры и стала записывать время начала и конца перезагрузок, попутно сразу прикидывая путь, по которому караванщикам предстоит добираться до цирка. Им с Пумбой на параплане будет немного проще из-за дара Атомита, но и цена ошибки будет выше, потому что именно им предстоит пролететь над цирком еще до того, как в зоне видимости атомитского стаба появится Улыбчивый со своими бойцами и посеять панику при помощи сбрасываемых с параплана гранат. Самым сложным в этом деле будет то, что неизвестен план самого цирка, и сбрасывать гранаты придется наугад. Так что риск попасть по зданию, где Атомита держит пленных караванщиков, будет велик. Но с ним придется смириться, потому что другого способа спасти своих нет и не будет. Ситуация с наблюдением за кластерами, окружающими цирк, в какой-то момент напомнила Ли о далеком-далеком прошлом. Как раз тогда она впервые познакомилась с Пумбой, а спустя пару дней вместе с ним и с другими цивилизованными, или как их называли на северо-востоке, белыми атомитами, вела охоту на трейсеров, обманувших босса Пумбы, главного генерального, как его там, Пата. Собственно, тогда она и узнала, что атомиты в целом бывают, ну прямо очень разные, и что с некоторыми из них вполне можно вести дела, а не только воевать. Ближе к утру у Ли уже готов был примерный план прорыва. Расписание перезагрузок большинства кластеров уже было известно. Конечно, всегда есть вероятность, что что-то в нем изменится. У Ли ведь не часы и не робот с одной и той же повторяющейся программой. Но на этот случай блондинка подготовила еще несколько вариантов для отступления и перегруппировки. Прямо перед рассветом, после еще одного короткого разговора с Улыбчивым, к башне подъехал пикап. Из него вышел Крыс, уже облаченный в защитный костюм и противогаз. Быстро забрал у Ли копии ее записей и уехал. После этого блондинка выключила рацию. С этого момента и до начала штурма цирка караванщики намеревались соблюдать режим радиомолчания, чтобы не выдать себя раньше времени. А спустя час после этого вдалеке показался транспорт атомитов. Ли уже примерно представила себе, по какому маршруту поедет смена наблюдателей, и наблюдала за их приближением, с удовлетворением отмечая про себя моменты, в которых была права. На помощь Пумбе блондинка не торопилась. В ближнем бою, протеже того самого главного генерального Пата, зачем-то отправленный следить и оберегать ее, лучше было просто не попадаться под руку, тем более когда речь шла всего о двух врагах. Но сверху Ли напарника все-таки подстраховывала, готовясь в любой момент угостить сменщиков из цирка порцией крупнокалиберных пуль из «Волги». Транспорт, явно собранный из запчастей с разных автомобилей, подъехал к башне. Но против ожидания из него вышли не два, а три атомита. И выглядели они такими же бугаями, как сам Пумба. Ли внутренне похолодела и приготовилась. Пумба, увидев, что прибывших больше, чем предполагалось, сделал единственно правильный вывод и, спрятавшись за очками и шарфом, притворился спящим. Даже захрапел вполне натурально. Уж этот Ли смогла оценить даже с той высоты, на которой находилась. «Эй, какого черта ты спишь на посту?» — окликнул Пумба один из сменщиков. По правильно выговариваемым словам, блондинка тут же сделала вывод, что дело пахнет большим ядрен батоном. Приехавшие атомиты сохранили большую часть своих когнитивных функций и легко могли разоблачить недалекого амбала из далекого северо-восточного региона. Пумба после этого вопроса подскочил, так же, как сделал часовой, которого он до этого убил, и принялся очумело трясти головой. «Моя не спать, моя дежурить, с той, которая идет!» «Ты совсем идиотом стал, громила?» — нехорошим тоном спросил все тот же атомит. «Доходился без меры в свои затопные источники. Говорил я тебе не злоупотреблять ими, говорил. Ну все, теперь ты доигрался. Сегодня же доложу фонарю о том, что пора тебя отправить на грязные работы. И сними, мать твою, эти дурацкие очки!» С этими словами атомит широко размахнулся и ударил Пумбу по лицу. Очки подобного обращения не выдержали. Дужка, по которой пришелся удар, погнулась, одно из стекол развалилось на две половинки. Далее последовала немая сцена. «Ты не...» — начал был атомит. «Твоя сломай мои очки!» — взревел Пумба. «Моя великий и могучий воин! И моя убивать твоя за это! Жестоко убивай!» Ли мгновенно положила палец на спусковой крючок и выбрала себе первую цель.